Глава 55. Ларины, темная эльфийка. Да, человек сегодня номер отколол, как только он умеет. Это надо же придумать, залезть на трон правителя первого леса, и какое бы невинное лицо он ни строил, все равно видно, что это было сделано совершенно сознательно. Не удивлюсь, если заранее планировал, как впервые в тронный зал попал. Так все и задумал, он у меня такой. Вот если бы мы спланировали оставить лорда в живых и только инсценировать его смерть, тогда да, лучше не придумаешь. Удар, и мертвое тело живописно лежит на полу. Публика вместо оплакивания убитого, как стая сов, не сводит глаз с конец обнаглевшего круглоухого, присевшего на самый главный трон всех темных эльфов. Очень похоже на технику ярмарочного фокусника, достающего из шляпы поросенка. Показал пустую шляпу, отвлек внимание цветным платком и вытащил из-под стола визжащего поросенка. Сам же его перед этим и ущипнул. Месть, в принципе, свершилась. Брата с престола турнуло. Саму вот-вот выгонят. Бог, которому я принесла клятву, вообще должен быть доволен, предвидя демократию в эльфийском лесу. Но, к счастью, ничего этого мы не планировали. У планов есть неприятное свойство рушиться в самый неподходящий момент. Также, к счастью, первый, усевшийся на трон после смерти лорда, не становится законным правителем. Иначе Вадиму точно было бы не сдобровать. Долго он в этом случае не прожил бы. Слышала, в некоторых королевствах зеленых орков есть такая традиция. Но мы не дикари. Хотя, если подумать, демократия в любом ее проявлении не намного лучше. Пожалуй, даже хуже. Вернулась в свою комнату, и первое, что увидела, письмо, лежащее на столе, прижатое маленькой шкатулкой. Так и есть, от брата. Похоже, не одна я тут умею лазать по чужим кабинетам без ведома хозяев. Дорогая сестра, если ты читаешь эти строки, значит, я уже мертв. Но не радуйся слишком рано. Знаешь, что я нашел в сокровищнице нашего отца? Интересный драгоценный камень под названием «Слеза демона проклятий». Попробуй угадать, почему он так называется. Правильно, потому что это и есть самая обыкновенная слеза демона проклятий. А к нему прилагался пергамент с инструкцией по активации. Оказалось, все очень просто. Не нужно никаких особых заклинаний или сильной магии. Достаточно всего лишь капнуть кровью на эту слезу, и все. Любого, пролившего мою кровь, ждет посмертное проклятие. Удобно, не правда ли? Дорогой, счастливой жизни желать не стану, так как ее у тебя теперь точно не будет. Ну, долгая может быть, а вот счастливая в любом случае нет. Постскриптум. Если хочешь знать, что тебя ждет, открой шкатулку со слезой, и демон сам тебе обо всем расскажет. Постскриптум. В том пергаменте было написано, что самые худшие проклятия припасены для эльфиек. Да, посмертное проклятие – страшная вещь. Одна из причин, почему я хотела, чтобы в дуэли не применялись магические артефакты, как раз в том и состояла, что своей магии брату на проклятие точно не хватило бы. Но он все равно меня перехитрил. Отчего я, собственно, хотела? За все нужно платить. Открыла маленькую шкатулку. Слеза демона проклятия оказалась невзрачным камнем каплевидной формы мутно-красного цвета. Размер не впечатлял, всего лишь с фалангу большого пальца. Слеза подернулась дымкой, и из нее возник демон. Вернее, его туманное изображение. Оно сделало то, для чего, собственно, и предназначалось. Произнесло проклятие на древнем языке и с хохотом исчезло. Действительно страшное проклятие для эльфийки. Мне стоило немалого труда сдержать такой же хохот. И было отчего. Если перевести это проклятие с древнего языка, то оно будет звучать примерно так. Всю свою оставшуюся жизнь ты проживешь с человеком. Дим, попаданец. Два эльфа и эльфийка застали меня в моей комнате, когда я там был один. На вид такие же молодые, как Эль с Ларой. Но как-то само собой ощущалось, что лет им намного больше. А еще, не знаю каким образом, чувствовалось отсутствие опасности. Почему-то я был уверен, что они пришли поговорить, и не более того. «Мы обдумали твою просьбу, человек, и хотим уточнить, на что тебе нужны деньги?» — спросила эльфийка. «Так я и ни разу не скрывал», — ответил им. «Хочу очистить от нечисти проклятые земли и жить там долго и счастливо со своими ушастыми женами». На ушастых жен никто из них даже не поморщился. Однако про достоинство я решил не шутить. «И если собрать все деньги, имеющиеся в первом лесу, то их все равно не хватит на такую работу», — ответила эльфийка. «Многие пробовали, и не раз. Ни у кого ничего не получилось». «Ну, так я и не собираюсь чистить все. Хорошо защищенную центральную часть и пару перевалов для начала, а там видно будет». «Все равно дорого», — продолжила настаивать эльфийка. Я просто пожал плечами в ответ. Похоже, вести переговоры будет только она. Кто-то очень точно просчитал, что эльфов я как минимум недолюбливаю, а эльфиек очень даже наоборот. Хотя ничего сверхъестественного в этом нет. «Зачем тебе это?» — опять спросила она. «Не знаю почему, но я ответил откровенно. А куда нам еще деваться? Ледрель отверженная, а лично я удостоился от светлых эльфов какого-то сверххитрого поклона, который людям вообще не положен, так что с ними нам лучше вообще не встречаться. Ларине в ближайшее время будет объявлена изгнанной, и это в лучшем случае, да и меня чем-нибудь наградить возможности не упустят. Сликовники все никак свой булыжник, потрескавшийся, забыть не могут. Южное королевство тоже за своих разоблаченных пиратов при случае отомстить не откажется. Это не считая всяких мелочей. Так что безопасная долина в самом центре проклятых земель не самый худший вариант». «Да, умеешь ты друзей заводить», — подал голос один из эльфов. «Конечно умею», — согласился я с ним. «К гномам в любой момент могу пойти. Хоть погостить, хоть на постоянное жительство. Даже с ушастыми женами примут. Представляете?» Эльфы явно не представляли, однако и сомнений высказывать не стали. «Вот только Эль с Ларой там почему-то не нравится. Наверное, низкие потолки, так как других причин я не вижу. Всяко лучше, чем у эльфов в лесу жить», — продолжил я развивать любимую тему. «Ладно, денег мы тебе дадим», — прервала меня эльфийка. «На самом деле хотели дать Ларине, но она не возьмет. Возвращать не надо. Но если ты ее обидишь, человек, то в проклятых землях не отсидишься». «За деньги спасибо. А что касается угроз, то был тут один такой, тоже угрожать пытался. Полного имени не вспомню, да и не слышал я всех его титулов. Но, может, знаете, лорд Гар или как-то так». Говорю, указывая на один из своих мечей. «Этот момент нам тоже очень интересен. Как тебе удалось убить ледяного лорда? Универсальный щит — вещь, конечно, полезная, никто не спорит. С ним и против такого воина минут 10 продержаться можно, а то и весь час. Но убить — никак». «А у меня тогда щита еще не было. Я его гораздо позже у одного графа на какую-то мелочь выменил. Вот тут я их точно удивил. Будут знать, как сомневаться в моих уме и сообразительности». «Тогда тем более нам интересно, как умер ледяной лорд». «Вот он Лару и хотел обидеть, вернее убить», — ответил я. «Застал нас, когда мы купались в лесном озере. Даже одеться не позволил. Сразу мою жену на поединок вызвал. Я ему, между прочим, предлагал мирно разойтись. Так он и слушать меня не стал. А зря, так до сих пор был бы жив». «А поподробней?» — снова спросила эльфийка. «Так ничего особенного, просто ударил в спину и все. Как не раз говорила мне моя темная жена, когда тренировала бои на мечах, сила воина в его слабости, а слабость в силе. Вот ваш Гар и возомнила себе не весь что. Это уже потом оказалось, что я по какой-то неведомой мне формальной причине победил в честном поединке. Но мне ни тогда, ни сейчас до этого не было никакого дела. Кто моих длинноухих жен попытается обидеть, плохо кончит». Эльфы поверили. Не удивлюсь, если они все трое не слабые маги разума. Так что мое решение говорить только правду было более чем правильным. Лара его потом по всем эльфийским правилам похоронила. Дуб на могиле посадила. Обещала, что не одну тысячу лет простоит. Зря, между прочим. Лучше бы я ему просто уши отрезал и к ближайшему же дубу приколол. Но не стал расстраивать Ларочку. Она и так была разочарована в своих лучших чувствах. Эльфийка лишь поморщилась в ответ. На то, что я Элидриэль и Ларине уже давно при них стал Эли Ларой называть, вообще никак не реагирует. А вот про отрезанные уши не понравилось. Так что это не вы мне, а я вам угрожать должен. Если кто любую из моих ушастых тронет, ни в первом, ни в любом другом лесу не отсидится. Говоря последние слова, я как бы невзначай достал из кармана желудь и, повертев его в руке, засунул обратно. Проняло ушастых, ой, как проняло. Знал бы, что желудь тут такой серьезный аргумент. Нарвал бы целый мешок, а то взял всего один в придачу к уже имеющемуся светлому. А вот зачем первый сорвал, вообще не представляю. Как-то само получилось.